член президиума Политбюро ЦК Трудовой партии Кореи, зампредседателя Госсовета Корейской Народно-Демократической Республики и зампредседателя ЦК Трудовой партии Кореи Че Рёнхе на месте осведомился о состоянии ущерба уезда Черен от засухи. Во время посещения Пудокского и Косанского сельхозкооперативов Че Рёнхе сделал акцент на том, что парторганизации и организации трудящихся уезда активно поднимали всепартийных и беспартийных трудящихся на борьбу с засухой и эффективно использовали колодца и искусственные водоемы при максимальной мобилизации растительных средств и подвижного состава.